814. Великие дни наступают. Сочтены дни против нас идущих. Всех уберем. Всех сокрушим. Неизбежно огненное крещение, то есть соприкосновение человеческого организма с новыми огненными энергиями и их неизбежная ассимиляция. Или оно уже началось, и слабые оболочки перегорают. Смятение будет великое, ибо обречена тьма. Великое время идет, просветление будет без конца, торжество света. Запоют «Христос воскресе, ибо воскреснет воистину в сердце». Отвратна тьма станет для множеств, и погибнет она, не имея опоры в сердцах человеческих. Великою радостью света и в свете запылают сердца. Воистину идет преображение мира. Преобразятся и земля, и небо, новыми станут. Свет-победитель идет. Очувствовать надо сущность сужденного преображения духа человечества. Слабый в свете, но имеющий его, в тысячу раз станет сильнее, а сильный во тьме ослабеет и станет бессильным. И сынам света дана будет власть над землею, а у сынов тьмы отнята. В духе готовьтесь к моменту великого пришествия, чтобы его не пропустить. Разве я тут или там, я ныне и здесь, в сердцах ваших, есмь, и с вами пребуду вовеки. Сказано было, что тьма, как бык картонный, и рушение ее будет великое. Сметем все узлы сопротивления, светом огнем тьму сожжем. Вне времени и расстояний крепко со мной в единении будьте, ибо потрясется до основания мир. Единение со мною даст мощь преодоления трехмерности плотной. Со мной идущий победитель всегда. В день пришествия света победитель тысячекратно возрастет в мощи своей».